Глава шестая. «Далеко ли еще, ямщик?» «Верстов еще с десяток будет». «А дождем нас не промочит?» «Да это, Господи, солнышко-то, вишь, в хмару садиться хочет. Прогневался Господь на православных. Прошлый те год измаялся народишко, беда. Оно не гляди, еще хуже будет. Хлеб горит. Вот как бы помиловал Господь? Да нет, только дразнит. Ходят тучи, слоняются по небу. А что толку?» Он поглядел кругом и вдруг, сняв шапку, перекрестился. «Кажись, в нашей стороне пало уж. Умолили, видно. Эван, гляди, потемнело. В аккурат над Липоваткой придется». Силуян не заметил, как лицо девушки вспыхнуло и опять побледнело. «Липоватка? Там?» — спросила она. «И ты оттуда?» «От Теда. Липоватовские мы, господские были». Широким жестом он взмахнул кнутовищем, как бы охватывая взмахом весь видимый простор, и сказал: «В старые те годы это все помещичье было. Что видишь поле, что видишь леса и луга, все было ихнее. Бестужево, в Бестужевке. Кроли, в Анучине, Липоватовы на Липоватке, Егоров на Осиновке, Медигорский в Елховке». Лена с удивлением оглянулась кругом. Певучий голос ямщика мгновенно населил этот пустой простор целым роем знакомых ей с детства имен. И кроли, и анучины, и медигорские. Все это жило в рассказах няни. Все эти имена она знала по семейным преданиям. Видела их портреты, знала их характеры и семейные отношения. Где же они? На равнине где-то далеко белела усадьба. Где-то еще чернела деревенька, казавшаяся просто кучкой темных пятен. Синели остатки вырубленных рощ. Было тихо и пусто. Но ей казалось, что эта чуткая пустота оживает, что вот сейчас кроли поедут в Липоватку и Бестужевы в Анучино и встретятся ей на дороге, веселые, оживленные, радостные. Но она протирала глаза и не могла понять, где же все это затерялось в этом молчаливом просторе. «А ты Елену Степановну знал?» — тихо и как-то застенчиво спросила она. «Это младшего-то барина Семена Афанасьевича жену?» «Помним. Красавица была, царствие небесное. Померла. Давно. Вот уж жалости было, как на деревню ее привезли. Бабы, что есть, голосом голосили». У Лены на глазах показались слезы. Вот то, чего она ждала, прозвучало, наконец, в словах простого, доброго человека. У нее на мгновение захватило горло. И только через минуту, справившись с волнением, она спросила застенчиво и тихо, чтобы не разбудить отца: «Значит, они хорошие были? И вам было хорошо?» Ямщик помолчал, ласково погладил кнутом коренника и ответил: «Господа, ничего. Что ж, господа, известно, бурмистры вот шибко примучивали». «Примучивали?» — спросила Лена, пораженная неожиданным выражением. «И беда! Не дай бог, как мучили!» Он слегка повернулся, свободно отпустил вожжи и, задумчиво, как будто не обращаясь к Лене и отдаваясь воспоминаниям, говорил своим выразительным, слегка растроганным голосом: «Женщина, например, тетка, у меня была безмужняя вдова. Муж у ней, значит, помер, скончался. А ребят полна изба. Встанет, бывало, до свету Божьего, где еще зорька не теплится. А летняя-то заря, сама знаешь, какая. Бьется бедная, бьется с ребятами. А где же управиться? За другими те и не поспеет». «Куда не поспеет?» — простодушно спросила Лена. «А на барщину? Значит, на господ работали. Царь Александр Николаевич уничтожил. Вот хорошо. Запоздает она, а уж нарядчик и заприметил, докладывает бурмистру. Почему такое, а? Да я, ваше степенство, с ребятами. Не управка у меня. Ладно, с ребятами, становись. Эй, сюда двое. И сейчас, милая ты моя барышня, откуль ни возьмись, два нарядчика. И сейчас им нарядчикам по палке в руки. По-хорошей. Дать ей, говорит, 10 или, скажем, 20. Папочка, раздался тихий голос, как будто искавший защиты. Силуян оглянулся. Спит, не трог, дело старое, ну хорошо. Дать ей 20. Сейчас она, милая моя, стоит, один нарядчик с одной стороны, другой, например, по другую сторону, и накладывает ей между спины наотмашь. Он неторопливо поднял кнут и показал Лене кнутовище. Между спины те рубцы, вот это кнутовище. Ну, ступай теперь, милая, становись в череду, работай, жни. Жни? Машинально повторила девушка и беспомощно оглянулась кругом. У дороги опять шептала рожь. И томительная печаль, нависшая над всем этим пейзажем, казалось, получала свой особенный смысл и значение. Эти поля видели это. Лена глубоко и тяжело вздохнула, как человек, который хочет проснуться от начинающегося кошмара. Ямщик услышал вздох и, повернувшись, поглядел сочувственно на бледное лицо девушки. Ему хотелось ее утешить, а так как он был поэт, то чувствовал, что это в его власти. «Постой, что я тебе скажу?» «Терпели православные, верно, что терпели. Так ведь Господь-то, батюшка, он-то ведь не терпел этой пакости. На немилостивых те людей у него, барышня моя, есть сделанный ад-тартар». Он взмахнул рукой, проваливал немилостивцев в тартар. Но лошади поняли иначе это движение, и пристяжка первая рванулась так нервно, что чуть не оборвала по стромке. Тарантас дрогнул, в лицо девушки пахнул поднявшийся ветер, пробежавший над побледневшими полями. — Гляди, потемнело, — сказал Силуян. — Никак в самом деле дождь идти хочет к вечеру. Вишь, и солнца не стало, и все парит ровно в печи. Ну, милые, иди ровней, работай. Тарантас встряхнулся, заболтал колокольчик, лошадиные спины заскакали живее. Между тем на небе казалось действительно что-то надумано. На горизонте все потемнело, солнце низко купалось в тучах, красное, чуть видное, зенит угасал, и туманы взбирались все смелее и выше. Шептали березы, шуршали тощие хлеба, где-то в листве каркала одинокая ворона. Девушка сидела задумчивая и побледневшая. Она не могла хорошо разобраться в своих ощущениях, но ее неудержимо тянуло к разговору. Силуян, как это тоже часто бывает у поэтов, почувствовал каким-то инстинктом, что он имеет успех. Лицо у него стало уверенное и довольное. Он замедлил ход тройки и повернулся опять. «Прокатил бы я тебя, милая барышня. Место ровное. Да папашка те у нас спит. Вишь, разомлел. Он как-то оскорбительно фыркнул на спящего». Фигура и голос его показались Лене неприятными и наглыми. Но через короткое время она вспомнила, как была тронута его рассказом о похоронах матери, и ей захотелось вернуть это мелькнувшее впечатление. «А что же она? Тетушка твоя, господам не жаловалась?» Ямщик лукаво покачал головой. «Да вишь они, господа те, в этаже жили, высоко». «В этаже?» «То-то, в этаже. Людишки те толкутся внизу. Он и не видит, а может и видит. Хитрые они тоже, господишки те». Он засмеялся, как показалось Лене, довольно противно, в бороду, и покачал головой в скверной шлепенке. «Хитрые?» — переспросила девушка упавшим голосом. «Хитрые! Что ты думаешь?» — ответил Силуян простодушно. Он чувствовал, что овладел слушательницей, и, соответственно, с этим в нем самом выросло вдохновение былинщика. «Послушай, милая барышня», — заговорил он после короткого молчания, — «я тебе снисходительно расскажу, какое у нас дело вышло. Стало быть, перед волей это было, не в долгих годах, триденную барщину сделали. Три дни, чтобы на барина работать, три дни на себя, воскресное дело Господу Богу. Хошь молись, хошь кверху брюхом лежи. Вот, милая ты моя, хорошо. Значит, люди по всем местам так по три дня и работают, а нас в Липовадке все по четыре дня гоняют. Гоняют, милая ты моя, да мучат. Бурмистры да нарядчики дохнуть не дают. Говорил я тебе, ай нет, про Деминых. Два брата были. Варвары, тираны, немилостивцы, храпоидолы. И стало быть, за тиранство за свое получали от господ всякое удовольствие. Дети на барщину не ходят, да еще по два тягла мужиков на них, на варваров, родили. Помирать аспидом не надо. Ну и старались. Семен это, который женщину в два кнута тиранил. Другой брат Василий. Тот больше по лошадиному делу докучал. Выгонит зимой или осенью молотить в три часа. Да до самого вечера все молотим. Об себе не столь тужили, сколь много лошадьми убивались. Вот возьмешь соломки ей да тут же и присыплешь. Сейчас увидит нарядчик, к Ваське Демину, тот тебе 20. Ну хорошо. А село наше, знаешь, на большой дороге, на Саровской, идут богомольцы Богу молиться. Все мимо нас. Зайдут в поле или на Ригу посмотреть, только головами качают, потому что странный человек по свету ходит, понимаешь ты, знает всякую штуку. Жалели нас, конечно. Что такое? В прочих местах, например, один закон, у вас другой. Ну, мол, потерпите. Скоро этому делу конец видится. А мы, милая барышня, что коняга заморенная, которая, например, из борозды не выходит, не могли верить. Пустяки, мол, все. Дело это вековечное. И детям терпеть же надо. Но только братану моему, Николаю Перцеву, да еще Ивану Егорову, и западите людские речи прямо на сердце. Вот, милая, один раз. Выгнали по три дня на барщину. По четвертому гонят. Да раным рано, до солнечного восходу. А братан с Егоровым, как вышли в поле, стали посереть миру и говорят: «Стой, миряна, никто за работу не берись, смотри, что будет». Ну, мир стал. Нарядчики туда-сюда, никто ничем. Все сгрудились, стоят в сумерках. И расходиться не расходятся. И работать не работают. Так вот, все равно стадо перед грозой. Слышишь, милая, какое дело? Напоминание было лишнее. Девушка слушала с затаенным дыханием, и в ее воображении под влиянием этого выразительного грудного голоса рисовалась картина. На таких же широких полях, в темноте, перед рассветом стоят кучки людей и ждут чего-то. Она еще не знает чего, но чувствуют, что ждут они какой-то правды, которая не имеет ничего общего с миром ее мечтаний. «Слышу», — ответила она тихо. «Ну, стоят. Что, мол, будет? Как тут стало и солнышко подыматься? Показалось из-за лесу. Все глядят. Что же, мол, еще? А братан мой, Перцев Николай да Егоров Иван вышли, покрестились на свет Божий и говорят: смотрите, мол, миряна, вот солнышко всему хрещенному миру засияло, как, например, прочим селам с деревнями, так и нашей Липовадке. Так ли, мол, миряна? Но все, конечно, говорят: так, это есть справедливо. Почему же такое для всех закон триденная барщина, а нас все по-старому гонят? Да как гаркнет вдруг: не ходи, миряна, в нашу с Иван Егоровым голову, не ходи на четыреденку. Миряна поглядели на солнышко, а уж оно милое и вовсе из-за лесу выходит. Кабыть, говорят, Перцева до Ивана Егорова правда. Всем солнышко Божие светит, всем и закон дается. Вот как солнышко тебе все выкатилось, мир знаешь и качнулся. Не идем на четыреденную барщину, айда по своим полосам. Нарядчики туда-сюда. Что вы, миряна, бунтуете? Что бунтуете? А то и бунтуем, что нет вам закону. Ну, сейчас нарядчики к бурмистрам, бурмистры к барину. Так и так Перцев да Егоров народ взбулгачили. Поддать их сюда, подлецов эдаких! Лена вздрогнула. Дребезжащий, хотя и высокомерный тон, каким была произнесена последняя фраза, не оставлял сомнения, кому принадлежал этот голос, хотя она слышала его только раз, в Петербурге, незадолго до смерти дяди. Ну, взяли моего братана с Иваном, скрутили хорошим манером, да на поселение. Вот те и солнышко. Конечно, стало быть, и пошло у нас по-старому, и не стали мы странников даже и слушать. Только через год ли, два ли, приходит от братана письмо. Что же ты думаешь? Требует к себе на поселение законную супругу. Это, говорит, у вас Сибирь, а не здесь. Я, говорит, владаю себе, например, землей, сколь вспашу. Лес, что вырубил, мое. Коси, куда сама коса пойдет. Посылайте мне, говорит, сюда законную супругу Евдокею. И вот шлю, например, столько-то бумажек. Тут уж что у нас подеялось, и сказать тебе не могу. Качнулся тут мир опять. Не идем, да не идем на четыреденку. Всех на царское поселение отправляй к Перцеву. Ну, уговаривали. Молодой барин приезжал, Семен Афанасьевич. Лена со страхом оглянулась на отца. Он спал, прислонившись к сиденью. «Чудной!» — усмехнулся Силуян, вышел на крылец, поклонился на все стороны. «Я, — говорит, — православные, во всякое время, — говорит, — я за вас, — говорит, — и бумагу подписал, а что касающее этого дела, не могу. Старший брат у меня. Так ни с чем и отчалил. Ну да, мы все-таки отбились. Вот видишь ты, милая барышня, Господь-то чего удумал? Они, значит, так полагали. Пропал Перцев. А Перцев-то, во, жену вытребовал. А вот вороги те наши извелись. Пришла, значит, воля народу, свет открылся, а Демина Семена паралик расшиб, налетной. Все одно, вихрь. Другого брата, Василия, который насчет лошадей тиранил, лошади же и прикончили. Пошел с базару пьяный, да вот никак здесь же на этой дороге упал. Уснул. Народ идет, песни поют. Праздничное дело веселое. Кто лежит? Васька Демин лежит. Не трог, лежит. Ну, приходит вечер, и приходит, милая ты моя, вечер. Откуда тут ни возьмись, вон с пригорочка с этого. Три тройки летят. Все одно, тот же вихрь. И ведь подумай ты себе, лошадь, она ведь тварь разумная. Человека обегает, а тут, гляди ты, на него прямо копытом в голову раз, коленом кованым по морде. Разбили, раздрепешили, умчались. Вот, смотри же ты, пожалуйста. От лошадей идол сам себе получил дурную смерть на дороге. Об вечерней поре, а ночью те буря, да ветер, да стон тебе, да свист, и что было. А наутро пошел народ, глядит, лежит Васька, демоны и душу вынули. Стали спрашивать, стали сыскивать, чьи да чьи тройки, и троек таких тысячу верст на примете не бывало. Поняла ты эту причину? И семя поганое тоже опять извелось. «Но, дьяволы!» Он тряхнул вожжами, но как-то так, что лошади нисколько не прибавили шагу, а сам опять повернулся и, указывая кнутом вдаль, где под лесом белели здания чьей-то усадьбы, сказал: «Эван, Осиновка! Перфильева барина была когда-то! Ну, немилостивец тоже был, у этого, у живого, живот лопнул!» Лена встрепенулась. Подавленная печальными видами и мрачными рассказами, она вдруг как бы очнулась от гипноза. «Про какого Перфильева ты говоришь? Ивана Павловича?» «Верно, он самый». «Ну, значит, неправда», — волнуясь, заговорила Лена. «И значит, все ты неправду говоришь. Убей меня, Бог. Кого хошь, спроси». «И неправда, и не клянись. Я сама Перфильева помню. И ничего этого не было. И умер он просто от тифа. И было это не очень давно». Лена говорила горячо и с таким убеждением, что Силуян невольно покорился. Он с некоторой досадой подхлестнул пристяжку и потом спросил. «А где его хоронили? Когда вы знаете?» «А хоронили в имении». «Ну, верно». Он грустно помолчал и сказал с убеждением. «Ну, стало быть, у мертвого у него живот расперло. Вот как, милая, у мертвого». «Это верно». Лена беспомощно откинулась на подушку. Она была глубоко оскорблена и обижена, и ей хотелось плакать. Она еще не сознавала ясно, что у нее так болит и какие опустошения произошли в стройном мире ее фантазий. Ей казалось только, что она оскорблена за отца, за дядю, за фамильярность, с какой ямщик отзывался о спящем, наконец, за ту возмутительную ложь, на которой она его поймала. И ей показалось, что самая природа насупилась и загрустила еще больше. Черта между землей и небом потемнела. Поля лежали синие, затянутые мглой, а белые прежде облака теперь отделялись от туч какие-то рыжие или опаловые, и на них умирали последние отблески дня, чтобы уступить молчаливой ночи. Они тихо скучивались, вздымались, громоздились в возрастающем беспорядке и тревоге. Кое-где, как будто в изнеможении, шевельнулись еще столбами последние лучи солнца и угасли, закрытые туманными массами, поднявшимися до самого зенита. Мглистые тучи колебались, меняя очертания, живые, изменчивые, зловещие. И вдруг, откуда-то издали, отрывисто и глухо, раскатился гром. Ямщик остановил лошадей, сволок свою шлепенку и перекрестился. Лошади стригли ушами. Отдельные треньканья колокольчика боязливо и жалостно тонули в ближней лощине. Стая ворон молчаливо пронеслась над березками тракта. И Лена глядела, как черные точки слились с низкой тучей. На побледневшей зелени, на потускневших очертаниях полей лег отпечаток общего испуга и ожидания. Семен Афанасьевич сидел с открытыми глазами, как будто вовсе не спал. Но ни Лена, ни ямщик этого не заметили. Тройка опять тронула по дороге. Слепни и овода исчезли. Седок опять закрыл глаза. В расколыхавшемся воображении Силуяна пробегали образы, на которые пала теперь угрюмая и мрачная тень этого вечера, сменявшего томительный день. И он не хотел упустить из своей власти внимательную слушательницу. «Ну хорошо», — сказал он, не поворачиваясь. «А с под Ильевого завода барина Панкратова слыхали?» Лене было знакомо и это имя. В богатой семейной хронике, которую она заучила от няни, была правда. На дальнем плане и эта фигура. Панкратов приходился дальней родней по матери. И Лена слышала о нем от отца и от няни. Хотя няня тоже поэт в душе, клала на все самые мягкие краски, выделяя лишь светлые образы дорогого ее крепостническому сердцу прошлого, но и в ее передаче эта фигура рисовалась некоторой тенью. Панкратов был когда-то заметным в столице красавцем, из тех, которым по странной игре судьбы не везет, несмотря на все внешние шансы именно у женщин. В Петербурге невеста отказала ему перед самой свадьбой, чтобы выйти потом за самого заурядного фата. Тогда он уехал в деревню и здесь частью по любви, частью из гордости и мести женился на крестьянке-красавице, своей крепостной. Через 2 года Она изменила ему с доезжачем. Он хотел убить обоих, но нашел в себе силы простить ее. А доезжачего только отдал в рекруты. Неблагодарная красавица, не выдержав и года после этого, убежала с ремонтером. Тогда Панкратов возненавидел людей. Стал мизантропом и всю свою нежность отдал животным. Перед эмансипацией у него было какое-то бурное столкновение с крестьянами, сущности которого Лена не знала, и администрация прибегала к практиковавшемуся тогда выселению из имения до окончания выкупа. Тогда он совсем оставил Россию и умер старым мизантропом в Ментоне. Лена видела его портрет, лицо, как у мумии, и черные, горящие каким-то особенным блеском глаза. Она прощала ему человека ненавистническое выражение этих глаз. «У него было нежное сердце, оскорбленное людьми», — говорила она. «И он много страдал. Он очень любил животных», — сказала она на вопрос ямщика. «Вот-вот, удивительное дело, животную тварь любил, а людей тиранил. Люди сделали ему много зла», — сказала Лена мягко. «Люди? Нет, люди ничего. Жена сбежала, это верно. Крестьянку взял крепостную, а она, значит, с офицером укатила. Правда, с этих пор озверел. Я, говорит, ее из низкости вывел. Когда так говорит, то я всему ее племя себя покажу. Хуже собак мне мужики теперь». «Ну и верно, что хуже собак сделал. Псарню построил вроде господского дома, и которые были у него самые любимые 10 сук, и принесут, например, на щенят, и сейчас он раздает их по крепостным женщинам, которая, понимаешь, принесла ребеночка и имеет в грудях молоко. Сейчас ей собачары приносят щенка, стало быть, для воспитания». «Неправда!» — вскрикнула Лена, точно ужаленная. «Убей меня, Бог!» — равнодушно вставил ямщик и опять обратился к рассказу. «Ты вот послушай, что дальше-то? Как Господь-батюшка распорядился через этого человека, всем православным воля вышла. Вот был у этого барина крепостной человек на оброке. Алексеем звали. Уж вот был мужик разумный, да красивый, да удачливый, просто по всей вотчине молодец первейший, и имел у себя молодую жену. Он-то красив, да пригож. А она и того лучше. Поищи этаких двух по всему свету белому. Ан, и не сыщешь. Имуществом тоже Бог не обидел. Из хороших семей оба достаточные. Но только имел этот Алексей в себе маленечко гордость. Вот приходит ему Алексею в дальний извоз идти, а жена у него остается на сносях. Делать нечего. Идет он с извозом, знаешь, по степе. Идут ночное дело, возы скрипят, обозчики, разный народ со всех. Может, мест рядом идут, но промежду себя разговор ведут. Известно, дело дорожное, как и мы вот сейчас. Где какие, например, народы проживают, где какой обиход, ну и все такое прочее. А он, Алексей, идет с вазами, все молчит, что туча. Вот у него другие и спрашивают. «Ты это что же, молодец, в товарищах идешь, а с нами, товарищами, разговаривать не хочешь? Аль сам об себе высоко понимаешь, а нами брезгуешь?» «Нет, — говорит, — товарищи милые, — сам я об себе невысоко понимаю и вами, товарищами, не брезгую. А то я, — говорит, — не весел по стене иду, что дома жену оставил, а помещик у нас больно лют. Бьют, колотят, только душу не вынимают. Ну да, это все ничего, да меня бы не касающе, а что вот завел дурную моду. Щенят женскими грудями воспитывать. Вот и стали те люди, по степи идучи, то дело обсуживать. А в степе-то, знаешь, все вольные люди, которые у себя дома, может, и крепостной, и тот в степе вольным казаком объявляется. Попадается, конечно, и служивый народ, отставные солдаты. Вот и говорят те люди Алексею. Дураки, видно, в вашей деревне живут. Этого и закону-то... Покуль свет стоит, не бывало, чтобы животную тварь женским молоком воспитывать. Этого и Господь не может терпеть. Так может ли барский закон стать выше Божьего? Вот и запади опять те речи Алексею. Идет с обозом, дорога под ним горит, а сам все думает. Нет закону, да и нет закону, хорошо. Приезжает, ночное дело, домой. Жена его не встречает, огня не вздувает. Темно в избе, как в могиле. Входит в избу, младенец у него в зыбке плачет, а в углу щенят и скулят. «Это что такое?» «А это...» — жена говорит. «Сына Бог дал». «А в углу что?» «А в углу щеняты, сам понимаешь». «Ты-то понимаешь ли сама?» «Я этого терпеть не могу». «Давай собачат сюда». Взял одного в руку, другого в другую, примял да опять положил на место. «Ну, — говорит, — молись Богу за свой грех великий, добери младенца, вишь, он у тебя в зыбке кричит». А наутро нарядчики приходят, собачары. «Анна, показывай щенят, здоровы ли они у тебя?» «Да они, мол, с чего это покалели?» «Как, оба?» «Оба, мол, и покалели. Что за причина?» «Ну, дело не наше, барину доложим». А тут Алексей в избу входит. «Что вам надо? Зачем пришли? Где закон? Ребенок в зыбке кричи, а щенята у женщины груди сосут. Прочь из избы, чтобы мне вас, собачаров, и не видать!» «А ты, Алексей, — собачар ему говорит, — больно-то не кричи. Не от себя пришли. Барину доложим». «Ну, конечно, пошли. Господину и обсказали. Что же ты думаешь? Велит он сейчас тех щенят на холсты положить, как у покойников. Принесли их на холстах, ощупал. Убиты, — говорит, — злодеям твари невинные. И заплакал. Потом позвал собачьих поваров, велит для псарни овсянку готовить покруче. Все бывало так. Овсянку готовили для всей псарни. Ведер на 40 и более. Овсянку сготовят, станут собак кормить. А он тут же в стулу сидит, смотрит, да из двоих рук подкармливает. Вот и на тот раз сел у котла, щенят на холстах рядом положил. «Позвать Алексея!» Пришел Алексей. «Видишь, — говорит, — невинно убиенных. Вижу, мол, да что ж, барин, на человека, и то причина бывает, не то, что на тварь животную. Ты им конец сделал, варвар, я им конца не делал. А что вот вы не по закону поступаете? Ребенок, хоть и мужицкое дитё, все у Бога человеческая душа считается, и должен он в зыбке лежать, а вы у бабы груди псиной пакостите. Передохни они все у вас. И то народ глуп, всех бы передавить надо». Как он эти слова скачал? «Снялся, милая ты моя, барин Панкратов, со стула». Он повернулся весь на козлах и впился своими глубокими глазами в испуганные глаза девушки. Она чувствовала какой-то надвигающийся ужас и хотела бы защититься от него, но была бессильна. Снялся он со стула. Да как толкнет этого Алексея в грудь? Упал тот навзничь, да прямо, голубушка ты моя, барышня милая, прямо головой тебе в котел. «Ну?» — вся вздрогнув, спросила Лена. «Да что?» — пикнуть не успел. Кинулись собачары, вытащили, весь обварился. Пошел по собачарам шум. Пошла по дворне булга. А один собачар тому Алексею брат был. Кинулся в хоромы, схватил ружье. Барин к дворне, а уж дворня, понимаешь, волками смотрит. Вскипело холопье сердце. «Папочка!» — послышался надтреснутый слабый голос Лены. Семен Афанасьевич очнулся и с удивлением взглянул на дочь. «Папа!» — со слезами в голосе заговорила девушка. «Ведь он, Панкратов, в Ментоне умер! Ведь это все неправда? Вот он, — говорит, — убили его, и он сам...» Семен Афанасьевич вдруг накинулся на ямщика. «Что ты тут наболтал, подлец? Вот погоди, вот я тебе покажу болтовню. Поезжай скорей, скотина!» Ямщик, удивленный неожиданным оборотом дела, подобрал вожжи, и опять левая пристяжка первая почувствовала на себе перемену в его настроении. Тарантас задребезжал и быстро покатился по потемневшему тракту. Колокольчик залился не на шутку. Пристяжки изогнули головы, как змейки. Березки убегали назад одна за другой, а между ветвей виднелись по сторонам те же поля, те же тучи. Кое-где в сумерках зажигались дальние огоньки. Лена ничего не думала. Отец видел только ее бледное лицо и большие глаза.